Глава 50. Рассказывающая о том, как летающий тигр убил колодкой Бай Сю Ин и как Джу Тун Бородач потерял сына начальника уезда. Мы остановились на том, как Сун Цзян предложил выдать зеленую в один джан замуж за Ван Ина, как все восхваляли Сун Цзяна за его справедливость и благородство, и как по случаю свадьбы было устроено веселое празднество. И вот во время пира из кабачка Джугуя пришел посланец с донесением. На дороге возле леса появился большой торговый караван. Когда отряд удальцов пытался задержать этот караван, один из путников заявил, что он командир конного отряда из Юнчена, Лэй Хэн. Тогда Джугуй пригласил этого человека к себе и стал угощать его, а меня послал доложить вам об этом, — закончил посланец. Чао Гай и Сун Цзян очень обрадовались этому сообщению и вместе с Уюном пошли встречать Лэй Хэна. Тем временем Джугуй успел перевести его на лодке в Цзиншатань и высадил там. Увидав гостя, Сун Цзян низко поклонился ему и сказал, «Давненько мы не виделись с вами, но я всегда вспоминал о вас. Какими же судьбами вы сейчас очутились в наших местах?» Лэй Хэн поспешил ответить на приветствие и сказал, «По распоряжению начальника уезда я поехал в город Дунчаньфу, в провинции Шаньдун. А на обратном пути меня остановили разбойники и потребовали выкуп. Но когда я назвал свое имя, уважаемый брат Джугуй настоял на том, чтобы я задержался. «Само небо послало мне такое счастье!» — воскликнул Сун Цзян и пригласил Лэй Хэна в лагерь, где познакомил его со всеми остальными главарями. В честь гостя был устроен богатый пир, который продолжался 5 дней подряд. Сун Цзян проводил дни в беседах с Лэй Хэном. Чао Гай поинтересовался, как поживает Джутун. «Джутун назначен смотрителем городской тюрьмы в Юнчэне, и новый начальник уезда очень хорошо к нему относится». Затем Сун Цзян осторожно завел разговор о том, что Лэй Хэн мог бы присоединиться к ним. Но Лэй Хэн отказался. «У меня на руках престарелая мать, и я не могу остаться с вами. А когда мать умрет, я сам приду к вам». Поблагодарив хозяев за гостеприимство, Лэй Хэн стал прощаться. Как ни удерживали его Сун Цзян и остальные главари, он твердо решил идти дальше. Ему преподнесли в дар деньги и шелка, а самые богатые подарки он получил от Чао Гая и Сун Цзяна. Все это увязали в большой узел, и Лэй Хэн отправился в путь. Главари проводили Лэй Хэна до берега, где и расстались с ним. А там его на лодке перевезли на другой берег, и он пошел своей дорогой, о чем распространяться больше нет надобности. Поговорим теперь о том, как Чао Гай и Сун Цзян, вернувшись в лагерь, пошли в зал совещаний и, пригласив Уюна, занялись распределением должностей между вожаками. Закончив это дело, они разошлись. А на другой день собрали всех вожаков и сообщили им, кто на какую должность назначен. Сначала распределили обязанности между главарями, которые должны были нести сторожевую службу на внешних постах, в кабачках. Сун Цзян объявил. Сун Цинь и его жена, тетушка Гу, раньше тоже содержали кабачок, поэтому они смогут заменить Тун Вэя и Тун Мэна, которые получат другое назначение. Ши Цяню предложили отправиться на работу в кабачок Ши Юну, Яо Хэ в помощь Джугую, а Джэнь Тянь Шоу в помощь Лили. И так каждый из 4 кабачков на востоке, западе, юге и севере было назначено по 2 человека торговать вином и мясом, принимать проходящих со всех сторон удальцов и переправлять их в лагерь. Зеленая с Ван Ином должны были жить позади лагеря, в их ведении были кони всего стана. Тун Вэй и Тун Мэн должны были охранять передовые посты Цзиншатани, а на мысе Утиный Клюв — дядя с племянником Цзоу Юань и Цзоу Жунь. Охрана большой дороги перед лагерем была поручена Хуан Синю и Янь Шуню с конным отрядом. Ся Джэнь и Ся Бао несли охрану первого прохода в лагерь, Ду Цянь и Сонь Вань — второго, а Лютан и Мухун — 3-го прохода. Братьям Юань поручалась охрана лагеря на воде у южного склона горы. Мэн Кан был оставлен на должности надзирателя по строительству боевых судов, Ли Ин, Ду Син и Дзян Цзинь были назначены главными хранителями казны лагеря — денег, золота, продовольствия и шелков. Тао Цзун Ван и Сюэ Юн должны были наблюдать за строительством стен и сигнальных вышек Ляншаньбо. Хоу Цзянь ведал изготовлением боевых доспехов, одежды и знамен. Джуфу и Сунцин назначались главными распорядителями по устройству различных празднеств и торжеств. Строительство жилых помещений и оград крепости передавалось в ведение Мучуня или Юна, а вся канцелярия, переписка и рассылка писем и деловых бумаг, а также прием гостей поручались Сяо Жану и Динь Дадзяню. В руках Пэй Сюаня находилось военное управление. Он ведал награждениями за услуги и наказаниями за провинности. Остальные вожаки — Люй Фан, Гошен, Сунь Ли, Оу Пен, Ма Линь, Дэн Фэй, Ян Линь и Бай Шен — должны были отвечать за порядок и спокойствие в лагере на всех 8 участках. Чао Гаю, Сун Цзяну и У Юну полагалось жить на вершине горы в центре лагеря. Хуаюну и Циньмину — в левой его стороне, а Линчуну и Дайцзуну — в правой. Ли Цзюнь и Ли Куй находились впереди лагеря. Джан Хэн и Джан Шунь за лагерем, а Ян Сюн и Ши Сю должны были охранять зал совещаний и жить в помещениях, расположенных по обе его стороны. Так были распределены обязанности между главарями лагеря. В честь этого каждый из вожаков по очереди должен был устраивать пиршество. А теперь вернемся к Лэй Хэну. Уйдя из лагеря, он взвалил на плечи узел, взял в руки меч и зашагал по дороге к Юнчену. Возвратившись домой, он поздоровался с матерью, сменил одежду, вынул письма, которые принес с собой, и отправился прямо в уездное управление. Приветствуя начальника уезда и доложив о выполнении поручения, он передал начальнику бумаги и ушел домой отдохнуть. А затем он, как и раньше, ежедневно являлся в управление для отметки и для выполнения распоряжений начальника. Но вот однажды, когда он подошел к восточному помещению управления, кто-то позади окликнул его. «Когда же это вы, господин начальник, вернулись обратно?» Оглянувшись, Лэй Хэн увидел, что это был местный житель по имени Ли Сяоэр, который водил знакомства с разными бездельниками. «Только позавчера?» — отвечал Лэй Хэн. «Вы очень долго отсутствовали», — продолжал Ли Сяоэр. «И, наверное, не знаете, что сюда из восточной столицы приехала певичка? По красоте и искусству играть на музыкальных инструментах ей нет равных. Имя ее Бай Сюин. Эта бабочка приходила к вам, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но вас не было в это время дома. Сейчас она в увеселительном заведении развлекает посетителей разными песенками. Она каждый день показывает свое искусство, танцует или представляет сценки, а то еще играет на лютне и флейте и поет. Из-за нее там собирается много народу. Все хотят посмотреть на певичку. Почему бы и вам, господин начальник, не пойти взглянуть на нее? Она действительно красотка». Лэй Хэн как раз был свободен и решил пойти вместе с Ли Сяоэр в увеселительный домик. Подойдя туда, они увидели, что около дверей висит много шелковых полотнищ с золотыми иероглифами. Были там и знамена на подставках высотой в рост человека. Лэй Хэн и Ли Сяоэр вошли в зал зеленого дракона. Лэй Хэн занял место слева в первом ряду. Ли Сяоэр оставил его здесь, а сам смешался с толпой и, выйдя на улицу, поспешил в игорный дом. В это время разыгрывалась веселая сценка. На подмостке вышел старик. Голова его была повязана шарфом в виде челмы. Он был в халате из грубой саржи коричневого цвета, в шелковой рубашке и подпоясан черным поясом. Держа в руках веер, он остановился перед зрителями и обратился к ним с такой речью. «Я родом из восточной столицы, и зовут меня Бай Юй Цяо. Я уже стар и живу только на то, что зарабатывает моя дочь Сюин своими песнями, танцами и игрой на флейте и лютне. Мы ездим по всей стране, чтобы доставлять удовольствие дорогим зрителям». После этого раздался грохот барабана, и на сцене показалась Бай Сюин. Поклонившись на все 4 стороны, она взяла палочку и стала отбивать дробь на барабане так, словно горох сыпался. А затем она запела четверостишие, состоящие из 7 слогов каждая строка. Песенка эта звучала так. «Если птицы долго нет, плачут птенчики по ней, станет тощую овца, стать ягнятом пожирней. Человека нелегка к пропитанию стезя, человека ведь сравнить с парой уточек нельзя». Лэй Хэн громко выразил свое одобрение, а Бай Сюин промолвила. «Сегодня объявлена пьеса, которую я сама исполняю. Содержание ее — история чистой любви. Близнецы преследуют Суцина из города Юйджана. После этого вступления она запела, а потом снова говорила. А зрители бурно выражали свой восторг. И вот, когда она дошла до самого интересного места, Бай Юй Цяо прервал ее и продекламировал. «Хоть на музыку свою и не купим мы коня, все же трогает она души полные огня. Сейчас, когда ты, дочь моя, получила общее одобрение, можно сойти к гостям. Ты сыграла пьеску, за которую платят, так же и барабанщику». Тогда Бай Сюин, взяв поднос и неся его перед собой, пошла по рядам, напевая такую песенку. «Я начну с богачей, у обильных земель я привал совершу, и я дальше пойду, что в богатом краю к процветанию прийти. Пусть не будет пустым этот скромный поднос, что несу перед вами я в этом пути». «Ступай, дочка, обойди зрителей», — приговаривал старик Бай Юй Цяо. «Они готовы вознаградить тебя». И вот Бай Сюин с блюдом в руках прежде всего подошла к Лэйхэну. Тот полез было в карман, но вспомнил, что у него нет с собой ни гроша, и сказал, обращаясь к певице, «Я забыл захватить деньги, но завтра я награжу тебя. Если первый настой уксуса недостаточно крепок, то второй уже кажется безвкусным», — улыбаясь, сказала Бай Сюин. «Уважаемый господин, вы занимаете здесь лучшее место, так покажите пример другим». «Это совсем не потому, что я не хочу дать тебе денег», — сказал Лэйхэн, покраснев. «Но сегодня я действительно ничего не взял с собой. Если вы пришли сюда, уважаемый господин, для того, чтобы послушать мое пение, то почему же вы забыли захватить с собой деньги?» — спросила Бай Сюин. «Мне ничего не стоит дать тебе 3 или даже 5 лян серебра, но вот сегодня, как на грех, я забыл взять их с собой», — сказал Лэйхэн. «Ну, уж если у вас сегодня нет ничего, так стоит ли говорить о 3 или даже 5 лянах серебра?» — промолвила Бай Сюин. «Не хотите ли вы заставить меня, как говорится, утолить жажду, только любуясь на сливу? Или же насытиться, глядя на нарисованную помпушку?» «Ну, дочка, ты сама виновата, что у тебя нет глаз, и ты не можешь отличить городского жителя от деревенщины. Что с него возьмешь?» — мешался тут старый Бай Юй Цяо. «Ты лучше обратись вначале к тем, кто умеет ценить искусство». «А откуда это ты взял, что я не ценю искусство?» — сердито спросил Лэйхэн. «Да раньше, чем ты поймешь, какие отношения существуют между людьми, у собаки рога вырастут». Тут к старику присоединились все зрители и стали бронить Лэйхэна. «Да как ты смеешь оскорблять меня, ничтожная тварь!» — накинулся он на старика. «А что за беда, если я и обругал тебя, пастуха с захудалого двора?» — ответил Бай Юй Цяо. А в это время кто-то из знающих Лэйхэна крикнул старику. «Помолчи, это чиновник из уездного управления, Лэйхэн». «Ах, вот как! Хорошо еще, что не из ослиного управления!» — воскликнул старик. Этого Лэйхэн уже не мог стерпеть. Он вскочил со своего места, прыгнул на подмостки и стал руками и ногами избивать старика, разбил ему рот и выбил зубы. Видя, с каким ожесточением Лэйхэн бьет старика, присутствующие бросились разнимать их и уговорили Лэйхэна уйти домой. После этого, шумно обсуждая происшествие, разошлись и все остальные. А надо вам сказать, что эта Бай Сюин была возлюбленной нового уездного начальника еще в то время, когда он жил в восточной столице. Поэтому она сейчас приехала в Юньчэн и открыла здесь свое заведение. И вот эта девица села в паланкин и отправилась прямо в уездное управление пожаловаться на Лэйхэна за то, что он избил ее отца и нанес ему увечья. «Он избил моего отца и разогнал всех посетителей, чтобы нанести мне ущерб», — сказала она. Выслушав ее, начальник уезда рассердился. «Сейчас же напиши об этом заявление», — велел он ей. Такое решение можно было назвать решением, навеянным колокольчиком около подушки. Бай Юй Цяо заставили написать жалобу. После этого были осмотрены раны отца, и все это было скреплено свидетельскими показаниями. Надо вам сказать, что у Лэйхэна в управлении было очень много друзей, которые хорошо относились к нему, и некоторые из них обратились к начальнику уезда с просьбой как-нибудь уладить это дело. Но ничего нельзя было сделать. Женщина продолжала капризничать и настаивать на своем. Поэтому начальнику уезда не оставалось ничего другого, как выполнить ее желание. Она оставалась у него до тех пор, пока он не послал людей арестовать и привести в управление Лэйхэна, которого тут же избили палками. После того, как с Лэйхэна сняли показания, на него надели кангу и повели под стражей по городу для острастки других. Но эта женщина и тут решила настоять на своем. Снова отправилась к начальнику уезда и потребовала от него, чтобы он приказал провести Лэйхэна перед ее заведением. И вот на следующий день, когда началось представление, туда привели по приказу начальника уезда Лэйхэна. А надо сказать, что тюремные охранники, которые вели его, были такими же служащими, как и он, и у них просто руки не подымались связать его. Увидев это, женщина про себя подумала: «Что бы я ни сделал, он все равно будет зол на меня». И, выйдя из своего заведения, она пошла в чайную и, подозвав к себе охранников, сказала: «Вы все в дружеских отношениях с ним, и потому и даете ему такую свободу. А начальник уезда приказал связать его. Вы что-то очень раздобрились и нарушаете приказ. Ну, обождите, я расскажу об этом начальнику, и тогда посмотрим, что с вами будет». «Вы не сердитесь, сударыня», — сказал на это один из стражников. «Мы сейчас свяжем его, и дело с концом». «Ну, если так, то вы получите от меня награду», — пообещала Бай Сюин. И тут охранники, обращаясь к Лэйхэну, сказали: «Уважаемый брат, ничего не поделаешь, придется пока связать вас». И, связав Лэйхэна, они повели его по улице. В толпе они встретили мать Лэйхэна, которая в это время несла ему еду. Увидев своего сына связанным, она стала плакать и бронить охранников, приговаривая: «Ведь вы служите в одном управлении с моим сыном, вот что делают взятки! А кто знает, что ждет еще его впереди!» «Почтенная мать, ты послушай, что мы скажем тебе», — отвечали на это охранники. «Мы хотели было проявить к нему снисхождение, но что можно было сделать с этой женщиной? Обвинительница потребовала от нас, чтобы мы связали его, у нас не было выхода. Не свяжи мы его, она бы пошла к начальнику уезда, нажаловалась, и нам бы пришлось отвечать. Вот поэтому мы и не посчитались с дружбой». «Да где же это видно, чтобы обвинитель сам следил за исполнением приговора?» — продолжала старуха. «Матушка», — сказал ей на ухо охранник, — «у нее очень близкие отношения с начальником уезда, и достаточно ей сказать ему слово, чтобы погубить нас. Здесь дело обстоит не так просто». Тогда старуха сама подошла к сыну и, продолжая ворчать, стала развязывать веревки. «Да как же эта низкая тварь смеет пользоваться своим положением и причинять людям вред? Вот я сама развяжу эти веревки и посмотрим, что она будет делать». В это время Бай Сюин была в чайной. Услышав слова старухи, она вышла на улицу и закричала: «Что ты только что сказала, старая рабыня?» А старуха, разозлившись и тыча в нее пальцем, злобно отвечала: «Ах ты, подлая сука! Тебя всю изъездили кобели, и ты еще смеешь ругать меня?» Тут Бай Сюин, высоко подняв брови и округлив глаза, начала отчаянно ругаться. «Гнида ты старая!» — кричала она. «Поберушка несчастная! Да как же ты, низкая тварь, смеешь оскорблять меня?» «И буду ругать тебя!» — кричала старуха. «Что ты мне сделаешь? Ведь ты же не начальник уезда!» Рассвирепевшая Бай Сюин бросилась вперед и так ударила старуху по лицу, что та зашаталась и едва удержалась на ногах. Тогда Бай Сюин снова накинулась на нее и стала осыпать ударами. А Лэйхэн, увидев, как избивают его мать, так и вскипел от ярости. Не сдержав гнева, он сорвал с себя кангу и с такой силой ударил ей Бай Сюин по голове, что сразу размозжил ей череп, и та рухнула на землю. Все видели, как из черепа ее вывалились мозги и как глаза ее выскочили из орбит. Бай Сюин была мертва. Очевидцы этого убийства взяли под стражу Лэйхэна и повели его в уездное управление, чтобы заявить о совершенном преступлении. Явившись к начальнику уезда, они подробно доложили ему о случившемся. Начальник тут же распорядился отвезти Лэйхэна обратно к месту преступления и приказал чиновникам, ведающим уголовными делами, в присутствии виновного а также понятых и соседей, произвести осмотр трупа и составить протокол. После осмотра все возвратились в управление. Здесь Лэйхэн дал показания, не пытаясь оправдать себя, так что состав преступления был ясен. Старуху, мать Лэйхэна, отпустили на поруки, а на него надели кангу и отправили в тюрьму. Как вы уже знаете, смотрителем тюрьмы был Джу Тун Бородач. Увидев, что в тюрьму привели Лэйхэна и не имея возможности чем-нибудь помочь своему другу, он принес еды и вина и стал угощать его. Затем Джу Тун заставил надзирателей выбрать камеру почище, подмести ее и устроить там Лэйхэна. Вскоре в тюрьму пришла мать Лэйхэна и принесла ему поесть. Горько плача, она жаловалась Джу Туну на свою беду. «Мне, старый, уже седьмой десяток идет, и была у меня только одна надежда — мой сын. Умоляю вас, уважаемый смотритель, в память ваших братских и дружеских отношений с ним. Пожалейте его, будьте для него защитой и помощью». «Дорогая матушка», — сказал на это Джу Тун, — «вы не отчаивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. И еды больше не надо приносить, я сам все сделаю, и если мне представится возможность, спасу его». «Если вы, по милости своей, спасете моего сына», — проговорила мать Лэйхэна, — «вы окажете мне самое большое благодеяние. Если же с моим сыном случится беда, то и моя жизнь кончится». «Я об этом ни на минуту не забуду», — отвечал Джу Тун. «Идите домой и не беспокойтесь понапрасну». Кланяясь и благодаря, старуха ушла. Целый день Джу Тун размышлял об этом деле, но ничего не мог придумать для спасения Лэйхэна. Все, что он мог сделать, — это попросить своих друзей пойти в управление и постараться как-нибудь помочь Лэйхэну. Джу Тун решил не жалеть денег и подкупить чиновников, и высших, и низших, чтобы они как можно снисходительнее отнеслись к подсудимому. Однако, несмотря на то, что начальник уезда любил Джу Туна, он был очень зол на Лэйхэна за то, что тот убил его возлюбленную Бай Сюин, и слушать ничего не хотел об облегчении его участи. Да к тому же начальник никак не мог противостоять настойчивости старика Бай Юй Цяо, который не отставал от него, требуя осудить Лэйхэна на смертную казнь. Предварительный срок заключения в тюрьме, 60 дней, истек. По делу Лэйхэна было вынесено решение, и далее он подлежал пересылке в окружное управление Дичжоу. Главный следователь, который вел это дело, взял с собой все документы и отправился вперед, а Джу Туну было поручено доставить туда Лэйхэна. Отобрав с десяток стражников, Джу Тун повел Лэйхэна в окружное управление. Отойдя от Уинчена примерно на 10 ли, они увидели кабачок. «Выпьем здесь по 2-3 чашечки вина и пойдем дальше», — предложил Джу Тун. Они зашли в кабачок и уселись за столик. Вскоре Джу Тун вывел Лэйхэна по надобности. Отойдя в безопасное место, он снял с него кангу и, отпуская его на свободу, сказал: «Дорогой брат, беги домой, забирай свою мать и сейчас же уходи куда-нибудь подальше, а я явлюсь за тебя в суд». «Убежать-то мне недолго», — промолвил Лэйхэн. «Только ты будешь за это в ответе. Дорогой брат, да разве ты не понимаешь, что начальник уезда мстит тебе за то, что ты убил его любовницу? Он сделал все, чтобы тебя приговорили к смертной казни. В округе тебя наверняка казнят. А если ты убежишь, меня за это смертная казнь не ждет. Да к тому же у меня нет ни отца, ни матери, о которых я должен был бы позаботиться. И я отдам все, что имею, только бы откупиться. Ты не беспокойся обо мне, а думай только о том, как бы уйти подальше». Поклонившись своему другу и поблагодарив его, Лэйхэн через задние ворота окружными тропинками добежал домой, собрал все самое ценное в узел и, захватив с собой старую мать, в ту же ночь отправился в Ляншаньбо. Но об этом мы говорить больше не будем, а вернемся к Джу Туну. Запрятав кангу в траву, он пошел к стражникам и сказал: «Лэйхэн сбежал. Что же нам теперь делать?» «Надо скорее бежать к нему домой и там поймать его», — зашумели стражники. Но Джу Тун не торопился. И только когда, по его расчетам, Лэйхэн должен был уже отойти далеко от города, он явился с повинной к начальнику уезда и сказал: «По моей небрежности случилось так, что Лэйхэн по дороге сбежал, и мы не смогли даже поймать его. Я готов понести за это заслуженное наказание». Как уже говорилось, начальник уезда любил Джу Туна и хотел помочь ему выпутаться из беды. Однако в связи с тем, что Бай Юй Цяо грозил пожаловаться высшим властям на то, что Джу Тун умышленно выпустил Лэйхэна, начальнику уезда не оставалось ничего другого, как сообщить в окружной суд о поступке Джу Туна родные которого не жалели денег, чтобы подкупить кого следует в областном управлении. А пока Джутуна отправили в областное управление. Там с него сняли допрос и присудили к 20 ударами палками, клеймению и ссылке в Цанчжоу. А Джутуна надели кангу и под стражей отправили в путь. Само собой разумеется, что из дому Джутуну принесли одежду и деньги, и он прежде всего отделил деньгами сопровождавших его двух стражников. О том, как они добрались до округа Хэнхайцзюнь в области Цанчжоу, не стоит рассказывать. Войдя в город, они прошли прямо в Ямынь, где в это время был сам начальник области. Стражники подали ему препроводительные бумаги, оглядев Джутуна и обратив внимание на его темно-коричневое, цвета финика лицо и пышную длинную бороду, начальник подумал, что это незаурядный человек, и в душе остался этим очень доволен. «Этого ссыльного в лагерь не посылать», — приказал он. «Оставить его здесь. Он будет служить в управлении». С Джутуна тут же сняли кангу. Начальник области написал расписку, и стражники, взяв бумагу, попрощались и немедля отправились в обратный путь. А Джутун, оставшись в управлении областью, ежедневно выполнял поручения начальника. Всем своим сослуживцам, писарям, чиновникам, привратникам, посыльным, смотрителю тюрьмы и надзирателям Джутун сделал соответствующие подношения, и все полюбили его за обходительность. Но вот однажды, а было это в зале заседаний, начальник области, сидя на возвышении, у ступеней которого стоял Джутун, подозвал его к себе и спросил. «Скажи, почему ты освободил Лэйхэна? Ведь тебя самого за это подвергли клеймению и отправили сюда в ссылку». «Да разве я посмел бы умышленно освободить Лэйхэна?» — возразил Джутун. «Все произошло только по моей неосторожности». «Тогда тебя не следовало наказывать так строго», — заметил начальник области. «Обвинитель настаивал на том, что я умышленно освободил осужденного, поэтому меня и приговорили к такому тяжелому наказанию». «А почему Лэйхэн убил ту потаскушку?» — продолжал расспрашивать начальник области. Тогда Джутун рассказал ему подробно всю историю Лэйхэна. Вероятно, так оно и было», — сказал начальник области, выслушав его. «А ты, видя его почтительное отношение к матери и чувство справедливости, и освободил своего побратима». «Осмелюсь ли я обманывать вашу милость?» — воскликнул Джутун. Во время этого разговора из-за ширмы вдруг вышел мальчик лет 4. Ребенок был красив и очень важничал. Это был любимый сын начальника области от первой жены. Начальник в нем души не чаял и дорожил им больше всего на свете. Увидев Джутуна, мальчик подошел к нему и попросился на руки. Джутун взял ребенка и прижал его к груди. Тут мальчик вдруг сказал: «Я хочу, чтобы меня носил только этот бородач». «Сынок, сейчас же отпусти его бороду», — сказал отец. «Нельзя быть таким шаловливым». «А я хочу, чтобы эта борода поиграла со мной», — настаивал ребенок. «Ну что ж, я выйду с ним во двор погулять», — предложил Джутун. «Мы немного поиграем и вернемся». «Хорошо, погуляйте, да поскорее возвращайтесь», — согласился начальник области. Джутун с мальчиком на руках вышел во двор управления. Там он купил конфеты, фруктов и дал ребенку. Поиграв с ним, он принес ребенка отцу. Увидев в руках сына сласти и фрукты, начальник области спросил: «Сынок, откуда ты это взял?» «А это мне дал бородач», — ответил мальчик. «Он купил, когда мы гуляли». «Где же ты достал денег, чтобы тратиться на покупки для моего сына?» — спросил начальник. «Это лишь ничтожный знак моего уважения к вам, и не стоит об этом говорить», — промолвил Джутун. Тогда начальник приказал принести вина. Служанка принесла фрукты, кувшин вина и стала разливать его. Джутуну поднесли 3 чашки подряд. Затем начальник области сказал: «Если мальчик еще захочет погулять с тобой, так ты можешь свободно уходить и гулять с ним». «Не смею ослушаться вашей милости», — почтительно отвечал Джутун. И с этого дня Джутун каждый день ходил с сыном начальника на улицу. А так как в кармане у Джутуна еще водились деньги, то он, желая доставить удовольствие своему начальнику, тратил их на подарки ребенку. Так прошло 2 недели, и наступил 15-й день 7-го месяца, когда совершаются жертвоприношения для освобождения блуждающих духов. По обычаю, в этот день ежегодно на реке зажигаются фонари и совершаются разные добрые дела. Вечером этого же дня кормилица в доме начальника области позвала Джутуна. «Почтенный Джу, Наш Борчонок хочет пойти к реке и посмотреть на огни фонарей. Господин сказал, чтобы вы взяли мальчика и пошли с ним». «Ну что же, можно», — сказал Джутун. Вскоре из покоев начальника вышел нарядно одетый ребенок в халате из тонкого зеленого шелка. Волосы его были заплетены в две косички, поставленные торчком в виде рожек с вплетенными в них бусами. Посадив мальчика на плечи, Джутун пошел к кумирне Будды, спасителя душ, чтобы полюбоваться, как будут пускать по воде фонари. Было время первой стражи. Джутун с мальчиком обошел все кругом и вошел в беседку, которая фасадом выходила к реке. Тут был устроен пруд, в который народ, по обычаю, пускал птиц или рыб. Здесь же на воду пускались фонари. Мальчик вскарабкался на перила и залюбовался красивым зрелищем. Вдруг Джутун почувствовал, как кто-то потянул его сзади за рукав и шепнул: «Дорогой брат, пройдемтесь со мной, я хочу поговорить с вами». Оглянувшись, Джутун даже вздрогнул от изумления. Перед ним был Лэйхэн. «Спустись-ка вот сюда и посиди немного», — сказал Джутун ребенку. «А я пойду куплю тебе чего-нибудь сладенького. Только смотри, никуда не уходи». «А ты приходи поскорее», — сказал мальчик. «Я буду с моста смотреть на фонари». «Я сейчас же вернусь», — успокоил его Джутун. И он повернулся, чтобы поговорить с Лэйхэном. «Дорогой брат, как это ты очутился здесь?» — спросил он. Тут Лэйхэн отвел Джутуна в более уединенное место и, поклонившись ему, сказал: «После того, как ты, уважаемый брат, спас мне жизнь, нигде не мог найти пристанище со своей престарелой матерью. Мне только и оставалось, что идти в Ляншаньбо и просить Сунцзяна принять меня в горный стан. Так я и сделал и рассказал там о великой милости, которую ты оказал мне, дорогой брат». Сунцзян тоже припомнил благодеяние, которое ты оказал ему, дав возможность избавиться от наказания. «Предводитель Чао Гай и все остальные вожаки очень тебе благодарны и послали военного советника Уюна вместе со мной отыскать тебя». «А где же сейчас господин Уюн?» — спросил Джутун. «А я здесь», — отвечал Уюн, выходя из-за спины Джутуна и приветствуя его. Тот, в свою очередь, поклонился ему, говоря: «Давненько мы не виделись с вами, учитель. Надеюсь, вы были в добром здравии. Все главари нашего лагеря просили кланяться вам. Они отправили меня вместе с братом Лэйхэном разыскать вас и пригласить к нам в лагерь, где все мы служим справедливому делу. Мы давно прибыли сюда, только все не решались встретиться с вами. А сегодня нам удалось подкараулить вас здесь. Мы просим вас отправиться с нами в лагерь и оправдать надежды Чао Гая и Сунцзяна». Выслушав эти слова, Джутун долгое время не мог ничего ответить и, наконец, сказал: «Учитель, вы ошибаетесь. И лучше больше не говорите об этом, а то кто-нибудь еще услышит, и случится беда. Брат Лэйхэн совершил преступление, которое карается смертью. И только ради наших братских отношений я помог ему бежать и спастись от смерти. Деться ему было некуда, вот он и отправился к вам в лагерь. А меня из-за него сослали сюда. Небо милостиво ко мне. Пройдет год-полтора, и я смогу вернуться на родину и снова зажить, как подобает добропорядочному человеку. Как же я могу решиться на такой шаг и пойти с вами? Нет, прошу вас, уважаемые братья, не задерживайтесь здесь, чтобы не вызывать ненужных разговоров, и возвращайтесь к себе». «Но, дорогой брат», — продолжал уговаривать его Лэйхэн, «ведь здесь ты живешь на положении слуги. А пристало ли это мужчине-воину, такому, как ты? Нет, ты должен пойти с нами, и не только потому, что я хотел бы жить с тобой вместе, но и потому, что это заветное желание наших предводителей Чао Гая и Сунцзяна. Не раздумывай, пойдем». «Дорогой брат, ну что это ты говоришь? Ты не подумал о том, что я помог тебе бежать ради твоей старой матери, чтобы ей не пришлось бедствовать? Неужели ты хочешь отплатить мне злом и толкнуть на нечестный поступок?» «Ну что же, брат Джутун, раз вы не хотите идти с нами, то нам остается только распроститься и уйти», — произнес Уюн. «Передайте от меня благодарность и лучшие пожелания вашим предводителям», — сказал Джутун. Они вместе дошли до моста. Но когда Джутун подошел к тому месту, где оставался мальчик, он никого там не увидел. В страхе Джутун даже заметался и закричал от отчаяния, не зная, где искать ребенка. Тут Лэйхэн остановил Джутуна и сказал: «Не ищи его, дорогой брат. Возможно, что два наших спутника, услышав, что ты отказываешься идти с нами, унесли ребенка. Пойдем поищем этих людей». «Дорогой брат, ведь это же не шутка!» — воскликнул Джутун. «Если с этим мальчиком что-нибудь случится, то я поплачусь своей жизнью». «Иди за мной, почтенный брат», — сказал на это Лэйхэн. Джутун, следуя за Лэйхэном и Уюном, вышел за город и здесь с беспокойством спросил, «А где же люди, которые унесли мальчика?» «Брат мой, пойдем туда, где мы остановились», — произнес Лэйхэн, «и ручаюсь, что мы вернем тебе твоего борчонка». «Уже поздно», — сказал на это Джутун, — «и я боюсь, что начальник области разгневается». «Наши спутники — люди темные», — промолвил Уюн. «И, конечно, они унесли мальчика туда, где мы остановились». «А как зовут ваших спутников?» — спросил Джутун. «Да я и сам не знаю», — сказал Лэйхэн. «Я слышал только, что одного из них называют Черным Вихрем». «А не Лику или это, который устроил бойню Дзянчжоу?» — испуганно спросил Джутун. «Именно он», — подтвердил Уюн. При этих словах у Джутуна даже ноги подкосились от отчаяния, и он ринулся вперед в погоню за Ликуем. Отойдя от города примерно на 20 ли, они увидели впереди Ликуя, который кричал: «Я здесь!» Джутун подскочил к нему и спросил: «Куда вы девали маленького борчонка?» Низко кланяясь, Ликуй отвечал: «Разрешите приветствовать вас, уважаемый господин смотритель тюрьмы. Молодой борчонок находится здесь, с нами. Сейчас же принесите его и отдайте мне, только осторожно», — потребовал Джутун. «Украшения, которые были на голове мальчишки, сейчас вот где», — сказал Ликуй, указывая на свою голову. «А где же маленький борчонок?» — нетерпеливо спросил Джутун, взглянув на голову Ликуя. «Я дал ему чуточку дурману», — сказал Ликуй, — «и утащил его из города. Сейчас он спит вон там в лесу. Можете пойти посмотреть на него». Джутун вошел в лес и стал искать мальчика. При ярком свете луны он увидел на земле ребенка, и когда протянул руки, чтобы поднять его, заметил, что мальчик мертв, и голова его расколота на две части. Неудержимая ярость поднялась в душе Джутуна, и он как бешеный выскочил из леса, но никого не увидел. Оглядевшись кругом, он заметил далеко впереди черного вихря, который, размахивая своими топорами, кричал: «Иди-ка сюда! Иди!» В отчаянии Джутун не мог больше сдерживать себя. Он разодрал на себе одежду и ринулся вдогонку за Ликуем. Тот бросился бежать, а Джутун гнался за ним по пятам. Надо сказать, что для Ликуя ходить по горам и переваливать через хребты было делом привычным. Так мог ли Джутун угнаться за ним? Он уже выбился из сил, но тут снова раздался голос Ликуя. «Ну, догоняй, догоняй меня!» Джутун был до того взбешен, что готов был живым проглотить Ликуя, но догнать его никак не мог. Однако он преследовал его до самого рассвета, а Ликуй все время бежал впереди, то ускоряя свой бег, когда Джутун настигал его, то замедляя, когда тот отставал, и даже останавливался, когда останавливался его преследователь. Так они добрались до большой деревни. Увидев ее, Джутун подумал: «Возможно, у этого мерзавца здесь есть пристанище, но я не успокоюсь до тех пор, пока не покончу с ним». Джутун гнался за своим обидчиком, пока тот не исчез в каком-то помещении, где было расставлено много всякого оружия. У Джутуна мелькнула мысль: «Наверное, это дом какого-нибудь сановника». И, остановившись, он громко спросил: «Есть тут кто-нибудь?» На его голос из-за ширмы вышел человек. И кто бы вы думали, это был? Сам Чайдзинь, маленький вихрь. «Вы кто такой?» — удивленно спросил он. Величественная осанка и необычный вид этого человека поразили Джутуна, и он поспешил почтительно приветствовать незнакомца. «Я смотритель юнченской тюрьмы, Джутун», — проговорил он. «Я совершил преступление, меня клеймили и сослали сюда. Вчера вечером я пошел с маленьким сыном начальника области посмотреть, как пускают по воде фонари, но Ликуй, черный вихрь, убил ребенка. Сейчас Ликуй находится в вашем поместье, и я умоляю вас помочь мне поймать его и передать властям». «Ну, если вы и есть тот самый бородач, о котором я слышал, то прошу вас присесть», — воскликнул Чайдзинь. «Осмелюсь спросить, как ваше уважаемое имя и фамилия?» — спросил Джутун. «Меня зовут Маленький Вихрь», — ответил Чайдзинь. «Я давно слышал о вашем славном имени, господин сановник, но никак не думал, что буду иметь счастье встретиться с вами сегодня», — сказал Джутун и поспешил отвесить Чайдзиню глубокий поклон. «А вас, уважаемый господин бородач, я тоже давно слышал. Прошу вас пройти во внутренние комнаты, и там мы побеседуем». Войдя в зал, Джутун спросил, обращаясь к Чайдзиню: «Но как же этот негодяй Черный Вихрь осмелился забежать прямо в ваше поместье и укрыться здесь?» «Разрешите мне ответить вам», — начал Чайдзинь. «Я всегда поддерживал знакомство с удальцами из вольного люда. Мой предок Чэн Цяо отказался от императорского престола в пользу другого, и покойный император пожаловал нашему роду вечную грамоту, которая является надежной защитой нашему дому. Поэтому тот, кто совершил преступление, может найти у меня убежище и быть в полной уверенности, что его никто не посмеет здесь искать. Недавно у меня был мой любимый друг. Кстати, он и ваш давнишний друг. Сейчас он один из предводителей Лянь Шаньбо. Имя его Сун Цзян, благодатный дождь. Он прислал мне письмо, в котором сообщает, что Уюн, Лэйхэн и Черный Вихрь остановятся у меня в поместье, чтобы уговорить вас отправиться к ним в лагерь и объединиться со всеми ради великой справедливости. Однако, видя, что вы отказываетесь идти с ними, они поручили Люкую украсть маленького сына начальника области, чтобы окончательно отрезать вам путь к возвращению, заставить уйти с ними в лагерь и занять там одно из предводительских мест. И тут он позвал. «Уюн, Лэйхэн, где вы? Что же вы не выйдете и не принесете своих извинений?» Тотчас же из боковой комнаты вышли Уюн и Лэйхэн и, низко кланяясь Джутуну, проговорили. «Уважаемый брат, умоляем вас простить нам нашу вину. Но таков был приказ уважаемого брата Сун Цзяна. Когда вы придете в лагерь, сами узнаете это». «Вот оно что!» — сказал на этот Джутун. «Вы, конечно, должны были выполнить приказ, но перестарались, избрав столь жестокий способ». Тут и сам Чай Цзинь стал уговаривать Джутуна. «Пойти-то я пойду», — сказал тогда Джутун. «Но дайте мне раньше посмотреть на этого черного вихря». «Брат Ликуй!» — окликнул Чай Цзинь. «Выходите поскорее и принесите свои извинения». Из боковой комнаты вышел Ликуй и, почтительно кланяясь Джутуну, приветствовал его. Но когда Джутун взглянул на него, черная злоба снова вспыхнула в его груди, как пламя, и взметнулась ввысь на 3000 джан. Не владея собой, Джутун вскочил и ринулся на Ликуя с намерением схватиться с ним не на жизнь, а на смерть. Но здесь мешались Чай Цзинь, Уюн и Лэйхэн, и всеми силами старались успокоить его. «Хорошо. Я пойду с вами в лагерь, если вы исполните одно мое условие», — проговорил Джутун. «Да не только одно, а десятки условий готовы мы выполнить», — сказал на это Уюн. «Но разрешите узнать, что же это за условия?» Не выскажет Джутун своего условия, не началась бы в Гао-Танчжоу большая смута, не взбудоражился бы лагерь в Ляншаньбо. А уж это послужило причиной того, что императорский родственник сам совершит преступление, муж, сбиравший возвышенных, в яму тюрьмы попадет. О том, какое условие поставил Джутун, мы просим вас, читатель, узнать из следующей главы.